Глава 9. Социальный работник опаздывает уже на 7 минут. И Юдора чувствует раздражение. За всю свою жизнь она ни разу никуда не опоздала и считает, что тем, кто так поступает, просто недостает твердости характера. Ее раздражение усиливается усталостью. Вечеринка в честь юбилея Пола ей очень понравилась, но все же утомила ее. Она жаждет поплавать. Это бы снова наполнило ее энергией. Однако летняя жара не сходит, и она вынуждена провести еще один день, запертый, в собственном доме, как в тюрьме. В Британии настолько жаркое лето, дождливая осень и холодная зима, что создается ощущение, будто в году есть всего несколько дней, когда пожилым людям безопасно выходить на улицу. Юдора часто ворчит в телевизор, когда очередной ведущий прогноза погоды, сияя улыбкой, обещает ей более ненастную погоду. «Чему ты так радуешься? Гололед — это не смешно, когда тебе 85». Юдора подходит к окну, всматривается в пасмурное небо и молится о дожде. По крайней мере, он принесет прохладу. Она наблюдает, как у ее дома останавливается маленькая красная машина, похожая на детскую игрушку. Из нее, бросая взгляд на окна, вылезает измученного вида женщина. Юдора узнает в ней соцработницу, которая навещала ее ранее. Ее зовут Рут, и она к ней очень добра. Женщина достает с заднего сиденья огромную черную сумку и папку и спешит с ними по садовой дорожке. Юдора подходит к двери, только дождавшись стука. Она ценит доброту, но сегодня Рут это не спасет. «Вы опоздали почти на 15 минут», — говорит она, опуская приветствие. «Да, и я очень извиняюсь. Мой малыш сегодня неважно себя чувствует, так что мне пришлось подождать, пока придет моя мама, чтобы посидеть с ним», — говорит запыхавшаяся Рут, и в ее глазах читается беспокойство. Юдора поджимает губы. Это одно из тех оправданий, на которые сложно что-то возразить. «Ну хорошо, заходите скорее внутрь». «Спасибо, и еще раз извините». «Нет нужды снова извиняться». «Верно, да, извините». Юдора приподнимает брови. Рут вскидывает руки. «Привычка, но я усвоила, больше никаких извинений». «Выпейте чашку чая». «Только вместе с вами. Хотите, я сама его заварю?» «Похоже на проверку». «Нет, я отлично с этим справлюсь, спасибо. Лучше проходите в гостиную. Я сейчас приду». «Хорошо, спасибо». Заваривая чай, Юдора задается вопросом. Как бы отреагировала Рут, расскажи она ей о заявке, которую подала в швейцарскую клинику. Скорее всего, она пришла бы в ужас. Люди устроены так, что судят обо всем лишь исходя из своего собственного опыта. Рут тратит все свое время на то, чтобы поддерживать и улучшать жизнь других людей. Это благородное дело. Но что, если кто-то не хочет, чтобы его жизнь поддерживали? Узнав об этом, она непременно стала бы заламывать руки, а на ее лице появилось бы болезненное выражение. «Зачем вам умирать? У вас столько всего, ради чего стоит жить?» «Нет, это вам есть ради чего жить. А у меня нет, и меня это совершенно не печалит. Если каждый волен выбирать, как прожить свою жизнь, почему я не могу выбрать, как мне умереть?» Юдора чувствует отчаяние от того, что люди не готовы даже просто поговорить на эту тему. Заварив чай, она несет его в гостиную. «Большое спасибо», — говорит Рут, принимая китайскую фарфоровую чашку. «Итак, — говорит Юдора, занимая свое кресло. «Что привело вас сегодня?» Рут ставит кружку на подставку. Это укрепляет симпатию Юдоры. Она достает из папки бланк. Опять эти ужасные бланки. Юдора тронута неослабевающим вниманием, но уже устала снова и снова отвечать на одни и те же вопросы. Имя — Юдора Ханисет с двумя «Т». Дата рождения — тишина. Соцработник документирует тот факт, что вы уже весьма немолоды. Вы живете одна — снова тишина. Как только соцработник слышит утвердительный ответ, он выражает вам свое сочувствие. Одиночество вас не расстраивает, вы закатываете глаза, вам бы хотелось, чтобы кто-то помогал вам по дому, вас передергивает. Юдора чувствует себя заевшей пластинкой, но все же пытается предоставить очередному соцработнику всю необходимую информацию в надежде, что после этого ее, наконец, оставят в покое. Их чрезмерная забота исходит, конечно, из доброты, но еще и из фундаментального принципа любой ценой сохранить человеческую жизнь. Юдоре больно осознавать, что, столкнувшись со стариком, некоторые медицинские работники не имеют ни малейшего понятия о том, что им делать. Она вспоминает миссис Картер, которая жила через три дома от нее. Та однажды споткнулась и упала, и в результате попала в больницу. На протяжении трех последующих лет она непрерывно перемещалась между домом и больницей, полной микробов. В конце концов, она умерла на кушетке в машине скорой помощи. И последнее, что она увидела в своей жизни, это синие мигалки и любезное лицо усталого фельдшера, обещающего, что с ней все будет хорошо. Юдора преисполнена решимости избежать подобного конца. «Вообще, я просто хотела узнать, как у вас дела. Мне сообщили, что вы посещали гериатрическое отделение, и там очень довольны вашим прогрессом». «Молодец, Юдора, садись пять». «У меня все довольно неплохо. Спасибо», говорит она. «Отлично. Вы пользуетесь тростью, которую я вам подарила?» «Да, это просто находка. Она очень выручает меня, когда я хожу в бассейн. Но дома я отлично справляюсь и без нее». «Чудесно. Приятно слышать, что вы все еще занимаетесь плаванием. Нам всем есть чему у вас поучиться, Юдора». «Спасибо». «А дома как, справляетесь? С принятием ванны, посещением туалета?» Этот вопрос повергает Юдору в ужас. «Да, да, благодарю». «Вы без труда встаете с кресла, ложитесь в постель и встаете?» «Все хорошо, правда». «Прекрасно. А как насчет психического здоровья?» Юдора хмурится. «Со мной все в порядке». «О, я не имела в виду ничего такого. Просто вы целыми днями совсем одна?» «Но вот опять», — думает Юдора. «Могу предложить вам несколько кружков. Возможно, вам что-то понравится. Разные группы и все такое. Упаси бог ходить на сборище несчастных стариков, где они садятся и начинают ныть о своих болячках». Юдоре вспоминается цитата Граучо Маркеса: «Я не хочу быть членом клуба, который принимает людей вроде меня». «Спасибо, но я не думаю, что мне это подходит», — твердо отказывается Юдора. «Ладно», — говорит Рут, — «я оставлю вам несколько брошюр, полистайте на досуге». Неопределенно мычит Юдора. Их разговор прерывается звонком телефона Рут. Взглянув на экран, она меняется в лице. «Извините, Юдора, нужно ответить». Она выходит с телефоном в коридор. Юдора делает глоток чая. Ей слышно каждое слово Рут. «Мама, все в порядке?» «Как Макс?» «Да, да, в 8 я давала ему Колпол. Температура не упала?» «Хорошо, тогда попробуй Нурофен. И через полчаса проверь еще раз. Держи меня в курсе». «Спасибо, мама, люблю тебя. Поцелуй от меня Макса». Юдора слышит в голосе Рут дрожь. У нее нет личного материнского опыта, но она знает, что такое забота о другом человеке. Рут возвращается в гостиную бледной и встревоженной. «Ну вот», — говорит она, снова садясь на свое место, — «на чем мы остановились?» «Вам нужно идти», — говорит Юдора. «Прошу прощения». «Идите домой и побудьте со своим ребенком. Это важнее всяких бумажек». Рут смотрит на нее горящими глазами. Юдора боится расплакаться, поэтому говорит быстро. «Я стара, но со мной все в порядке. Я ценю ваши старания, но не нужно обо мне так волноваться. Сейчас вам стоит побеспокоиться о своем малыше. Так что лучше уходите, иначе мне придется позвонить вам на работу и подать на вас жалобу». Рут не сразу понимает, что Юдора шутит. Она хватается за сердце и с облегчением смеется. «Вы уверены? Наверное, вы правы. Я должна быть с ним рядом, да?» Юдора понимает, что обеспокоенную молодую мать убедят только ее слова. «Конечно, вы, молодые женщины, пытаетесь успеть все и сразу. Но иногда и вам нужно делать перерыв». Она слышала эту фразу в программе «Женский час». Из ее уст это звучит немного нелепо, но она решает, что это подходящий ответ. Рут быстро кивает. «Спасибо, Юдора. Вы совершенно правы. Макс должен быть для меня на первом месте. Тогда я пойду. Ничего, если я позвоню вам еще раз, чтобы мы смогли закончить нашу беседу». «Если хотите. Но сначала убедитесь, что с вашим ребенком все в порядке. Иначе я повешу трубку». Рут улыбается. «Спасибо, вы очень добры. Берегите себя, Юдора». «Вы тоже». Юдора слышит, как в коридоре хлопает дверь и откидывается на спинку кресла. Усталая, но довольная. «Кротость — нежель красоты», — вспоминает она строчки Шекспира. А потом закрывает глаза и позволяет себе провалиться в сон. Близится время обеда, когда в дверь стучит Роуз. Юдора только что съела вполне приемлемый бутерброд с ветчиной и теперь уверенно разгадывает кроссворд. Обычно ей не нравится, когда ее отвлекают. Однако, открыв входную дверь и увидев за ней Роуз, она чувствует радость. Не в последнюю очередь потому, что девочка одета в невероятные цвета. Лютиково-желтый, церковный ярко-фиолетовый и кислотно-оранжевый. В сомнительных экспериментах Роуз с одеждой есть что-то удивительно обнадеживающее. «Добрый день, Роуз. Как твои дела?» «Привет, Юдора. Я в порядке. Но переживаю за Стэнли». «Что?» Лицо девочки абсолютно серьезно. «Сегодня он не выходил на прогулку со своими псами, а раньше такого никогда не случалось. И я помню, он говорил, что ему иногда немного грустно, потому что он скучает по Аде. Мама послала меня спросить, не знаете ли вы, где он живет?» «Ну, вообще знаю. Ты хочешь пойти и проверить, как он?» «Да, но мама очень устала из-за этого проклятого ребенка». «Роуз». «Извините, она сама так сказала. Если вы дадите мне его адрес, я его проведаю». Юдора представляет, как эта чудесная маленькая девочка карабкается по водосточной трубе Стэнли. Она предпочла бы не вмешиваться, но чувствует, как что-то ее словно подталкивает. Кроме того, она тоже немного обеспокоена странным отсутствием Стэнли Марчима. «Я пойду с тобой». «Вы уверены? Мама сказала не беспокоить вас, когда на улице так жарко». «Все отлично. Думаю, скоро все равно пойдет дождь. Пойдем вместе». «Окей. Я сбегаю и предупрежу маму». Когда Юдора и Роуз совершают короткую прогулку к дому Стэнли, с окрашенного в цвет гнева неба откуда-то издалека доносятся отголоски грома. Роуз дополнила свой наряд золотым зонтиком, украшенным изображениями лам. С неба начинают падать крупные капли дождя. Одной рукой Юдора держит свою трость, а другой — функциональный бордовый зонтик. Когда она замечает, что шторы в доме Стэнли все еще задернуты, ее охватывает паника. Она качает головой. Идти туда с одной лишь Роуз — полное безумие. Что, если он бездыханный лежит на полу? Она для такого слишком стара. «Идемте же, Юдора», — говорит Роуз, беря ее за руку и ведя к входной двери. Юдора собирается силами и тянется вперед, чтобы нажать на дверной звонок. Откуда-то из глубины дома доносится какофония лая, но Стэнли не отвечает. Она нажимает на звонок еще раз. Внутри снова поднимается лай. И только. Юдора смотрит на Роуз, и девочка воспринимает это как сигнал. Она открывает почтовую щель и прижимается к ней ртом. «Стэнли! Это Роуз и Юдора! Вы здесь? Мы беспокоимся!» Псы снова начинают лаять. Но теперь к ним добавляется еще один звук — человеческий голос. «Да иду я, иду!» Этот тихий, неохотный тон — лишь бледная версия обычной речи Стэнли. Он открывает дверь, и они делают шаг назад. Юдора потрясена его внешностью. Он совсем не похож на ту колоссальную личность, к которой она привыкла. Ей трудно поверить, что этот сморщенный старик — тот самый мужчина, с которым она пила шампанское в выходные. Он все еще в пижаме и халате, что, по мнению Юдоры, неприемлемо, особенно если учитывать тот факт, что уже далеко за полдень. «Ой, у вас пижамный день, Стэнли?» — спрашивает Роуз. Стэнли оглядывает свой наряд, а затем смотрит на Юдору. Она видит в его глазах стыд и кое-что еще — мольбу о помощи. «Ну, я...» «Давайте-ка все зайдем внутрь», — говорит Юдора, посматривая на льющий стеной дождь. «А не то нас смоет». «О да, конечно», — говорит Стэнли, отступая, чтобы впустить их. Роуз переступает порог и обеими руками обнимает своего друга. «Я так рада, что с вами все в порядке!» Юдора замечает, как губы Стэнли начинают дрожать, и, опасаясь лавины эмоций, которые может за этим последовать, спрашивает. «У тебя есть кардиал?» «Это означает лимонад», — шепчет Роуз, прикрывая рот рукой. Но Юдора любит называть его этим изысканным словом. Стэнли смотрит на нее с озадаченным взглядом. Да, думаю, есть. Хорошо, Роуз, отпусти Стэнли, пойди на кухню и сделай нам 3 стакана твоего лучшего кардиала, пожалуйста. А мы со Стэнли будем в гостиной. Роуз вытягивается по струнке, как солдат. «Есть, капитан!» — восклицает она. «Проверить, как там Чейз и Дэйв?» Стэнли выглядит так, будто только что вспомнил что-то важное. «О, да, они в дальней комнате. наверное, умирают от голода. Их корм и миски сбоку. Роуз прикладывает руку к сердцу. «Предоставьте это мне, Стэнли, а вы пока идите и хорошенько поболтайте». Стэнли переводит взгляд на Юдору. «Сегодня мне ничего не хотелось делать. Я просто не видел в этом смысла». «Пойдем, присядем», — говорит она. Гостиная Стэнли Марчема — храм счастливой жизни. Она светлая и яркая. Напротив телевизора расположились два прямых, но удобных кресла «Эркл». У соседней стены стоит диван той же фирмы. Красные бархатные шторы и обои с узором из павлиньих перьев не в Юдорином вкусе, но она признает, что они все равно радуют глаз. Больше всего внимания привлекают фотографии. Они стоят на каждой горизонтальной поверхности и висят на каждой стене. А все рамки отличаются разным цветом и дизайном. На них запечатлены младенцы, старики, малыши, подростки. А еще среди них множество фотографий улыбающихся Стэнли и Ады. Фотографии полных любви и счастья. Она слышит, как вдалеке радостно взвизгивают собаки. Роуз, наконец, открывает дверь в дальнюю комнату и насыпает им корм. Она говорит с ними добрым и ласковым голосом, так что непрерывный лай почти сразу же сменяется периодическим подтявкиванием. Юдора садится на диван, а Стэнли усаживается в кресло, которое, как она понимает, является его излюбленным местом в гостиной. Она замечает на приставном столике его футляр для очков. Он лежит рядом с кружкой с надписью «Лучший дедуля в мире», тоже украшенные фотографиями, на которых он запечатлен со своими внуками. Затем она обращает внимание на пустое кресло справа от него, где лежит большая подушка с огромной фотографией, с которой на нее жизнерадостно смотрят Чейз и Дэйв. Кресло Ады. «Итак, что все это значит?» — спрашивает Юдора. Стэнли вдруг становится похожим на маленького мальчика, которого допрашивает его мать. Он пожимает плечами. «Я не знаю. Что-то случилось?» Его глаза увлажняются, предвещая слезы. «Я скучаю по Аде». Юдора складывает руки на коленях. «Я знаю». Стэнли мечтательно смотрит куда-то вдаль. «Мне приснился сон. Мы собирались на танцы. Она была такой красивой, такой нарядной. Я чувствовал запах ее духов. И я был так счастлив видеть ее. Мне казалось, что она по-прежнему рядом, и что ее смерть была лишь кошмарным сном. А потом я проснулся». Стэнли переводит взгляд на кресло своей любимой жены, и из его глаз льются слезы. Он, сотрясаясь от рыданий, обхватывает себя руками. Юдора замирает, бросая взгляд на дверь в надежде, что в нее вдруг ворвется Роуз, но слышит, что девочка все еще возится с собаками, и понимает, что утешать Стэнли придется ей. Она поднимается и подходит к нему. Он сидит, сгорбившись, как будто сгруппировался при падении самолета. Это воплощение ужасного горя разбивает сердце. Она нерешительно протягивает к нему руку, бросая взгляд на стоящую на боковом столике фотографию Ады, надеясь, что это придаст ей сил. Когда ее ладонь касается плеча Стэнли, он перестает плакать, но все же не поднимает лица и не выпрямляется. «Ну, тише, тише», — говорит Юдора, прежде чем понимает, насколько глупо это звучит. Она пытается подобрать правильные слова. «Не надо себя накручивать. А да не хотела бы, чтобы ты грустил. Стэнли отвечает ей смущенным взглядом. Она бы подумала, что я старый болван, сидящий и жалеющий себя. Юдора кивает. Весьма вероятно. А теперь соберись. Вытри слезы. Через минуту тут будет Роуз со своим до ужаса сладким кардиалом. У тебя от него зубы сведет. Но, возможно, тебе станет лучше. Потому что он приготовлен с любовью, да? Что-то вроде того. Стэнли вытягивает из кармана платок и вытирает глаза. Прости, Юдора. За что ты вообще просишь прощения? Ты скучаешь по своей жене, тебе грустно. Это абсолютно понятно. Тебе совершенно не за что передо мной извиняться. Я просто знаю, что тебе не нравятся все эти слезы и стоны. Все люди разные, отвечает она. Спасибо, что пришла меня проведать. Ты бы сделал для меня то же самое, говорит Юдора. Да, точно. А вот и я, объявляет Роуз, занося в гостиную поднос. Я еще нашла шоколадное печенье, вы не против, Стэнли? Стэнли улыбается и кивает. И Юдора видит, как он постепенно снова становится самим собой. Конечно, Роуз, для моих двух рыцарей в сияющих доспехах все, что угодно. А бывают рыцари-дамы? С неподдельным интересом спрашивает девочка. Стэнли раскрытыми ладонями указывает на Роуз и Юдору. Похоже, что бывают. Вам лучше? Спрашивает девочка, протягивая ему стакан. Стэнли делает глоток и вздрагивает, но тут же возвращает себе самообладание. Намного лучше. Спасибо, Роуз. Отлично, говорит она, жуя печенье. Потому что я хочу вас обоих кое-куда пригласить. Стэнли с улыбкой смотрит на Юдору. Она в ответ неуверенно смеется, а потом снова переводит взгляд на фотографию Ады. Юдора видит в ее глазах искорку любви к приключениям и подлинной доброты. Это заставляет ее пожалеть о том, что они не познакомились раньше, когда она была жива. Она дает ей молчаливое обещание. «Я позабочусь о том, чтобы с ним все было в порядке, Ада. Пока могу, я сделаю все, что в моих силах». Роуз от волнения подпрыгивает на месте. Юдора поворачивается к ней. «Ну давай же, Роуз, не заставляй нас гадать, что такое ты для нас приготовила». 1958 год. Сидней-авеню. Юго-восток Лондона. Платье было идеальным. Оно напоминало изысканный наряд Грейс Келли, которым та появилась на своей свадьбе всего 2 года назад. Со скромным кружевным воротником на высокой горловине, завышенной талией и элегантной пышной юбкой. Юдора не могла и мечтать о чем-то лучшем. Когда Беатрис увидела дочь в свадебном платье, то схватила Сильвию за руку и расплакалась. Даже Стелла кивнула и улыбнулась с явным одобрением. Юдора почувствовала облегчение, когда сестра согласилась на предложение их матери поехать за покупками в Лондон вместе с ними и Сильвией, которая должна была стать подружкой невесты. Беатрис хотела непременно сделать все, как полагается. Платье для невесты должна купить ее мать. «Это традиция», — сказала она, и ее глаза наполнились слезами. Юдора не хотела, чтобы мать тратила лишние деньги, но была рада, что предстоящая свадьба принесла Беатрис редкое мгновение радости. Она сжала руки матери. «Спасибо, мамочка. Может, пригласим Стеллу и Сильвию, чтобы сразу выбрать платье еще и для подружек невесты. Ее мать заколебалась, но затем обнадеживающе кивнула. «Думаю, это хорошая идея». Юдора улыбнулась. В последние полгода между Беатрис и ее младшей дочерью установилось своего рода перемирие. В Стелле произошла перемена, которая для Юдоры была сродни прохладному ветерку в знойный летний день. Стелла стала посещать молодежный клуб при местной церкви и даже вызвалась проводить мероприятия для малышей. Еще больше Юдору успокаивало то, что туда часто заходил Эдди. Он обучал всех заинтересованных подростков механике. Ее жених теперь присматривал за Стеллой, и благодаря этому она чувствовала, что жизнь, возможно, наконец станет более многообещающей. Будущее Юдоры было определено, и она намеревалась принять его с распростертыми объятиями. До свадьбы оставалось немного больше месяца, и, думая о ней, Юдора дрожала от волнения. Не считая затрат на роскошное и возмутительно дорогое платье, она изо всех сил старалась свести остальные расходы к минимуму. Хотя продовольственные карточки остались в прошлом, ее бережливость никуда не делась. Юдора отвергла модный обычай устраивать свадебный прием за послеобеденным чаем в зале рядом с церковью, где они должны были венчаться. Они с Эдди хотели пожениться около 6, а потом сесть на поезд до Изборна, где собирались провести медовый месяц. Они на целую неделю сняли номер с завтраком в отеле, который управлял друг матери Эдди. Он даже предоставил им скидку, и они смогли выбрать комнату с видом на море. Юдора была более чем довольна этим планом и с нетерпением ждала начала семейной жизни. За 2 недели до свадьбы Сильвия предложила Юдоре съездить в город, чтобы посидеть в кафе и выпить чаю. «Я угощаю! Эти посиделки могут стать нашими последними, ведь потом ты пойдешь под венец. Пригласи Стеллу и свою маму, если хочешь». Юдора почувствовала облегчение, когда ее мать и Стелла отказались от ее приглашения. Она их нежно любила, но Сильвия чувствовала себя гораздо лучше. «Я поработаю в саду, пока погода хорошая», — сказала Беатрис. «А ты повеселись с Сильвией». Она решила именно так и поступить. Стоял прекрасный теплый день, и на ней было ее любимое летнее платье. Она была уже в прихожей и собиралась выходить, когда на лестнице показалась Стелла. «Это платье тебе всегда к лицу, Дора», — сказала она, останавливаясь, чтобы полюбоваться сестрой. «Спасибо, Стелла», — сказала Юдора, глядя в зеркало и приглаживая волосы. «Мне жаль, что я не могу поехать с тобой». Юдора повернулась к сестре и заметила, что ее голубые глаза озабоченно сузились. Она похлопала Стеллу по плечу. «Все нормально, я понимаю. Помощь в клубе гораздо важнее». Промычала Стелла, глядя в пол. Юдора протянула руку и взяла сестру за подбородок, приподнимая ее лицо. «Правда, все нормально. Это просто чай с Сильвией». «Моя дорогая Дора», — сказала Стелла, обвивая сестру руками и крепко ее обнимая. «Ты заслуживаешь быть счастливой». Юдора улыбнулась, отстраняясь. «Я уже счастлива». Стелла посмотрела ей в глаза и кивнула. «И я думаю, так будет и дальше. И тебе больше не нужно будет обо мне беспокоиться». «Я всегда буду беспокоиться о тебе. Это моя обязанность, как твоей старшей сестры», сказала Юдора. «Но я горжусь тобой. Я знаю, что временами тебе было нелегко, но, кажется, ты, наконец, оставила прошлое позади». Стелла открыла рот, чтобы что-то сказать, но заколебалась, словно пытаясь подобрать правильные слова. «Я тоже так думаю. Я люблю тебя, Дора. Всегда помни об этом». Юдора поцеловала ее в лоб. «Глупышка! Конечно, я помню». Они с Сильвией провели чудесный день. Подруги смеялись и вспоминали те волшебные вечера, когда танцевали ночи напролет и делились своими надеждами и тайными мечтами о будущем. Сильвии тоже очень хотелось дождаться от Кенни предложения. Окрыленная своим счастьем, Юдора заверила ее, что это произойдет уже очень скоро. Они болтали о своих мечтах, о счастливом браке, о доме, полном детишек, о семейном блаженстве, которое, по их убеждению, было всего в шаге от них. Впоследствии Юдора вспоминала этот поход на чай как последний день, когда она была счастлива. Все, что произошло дальше, повергло ее в настоящий шок. Она казалась себе такой наивной. Как она могла не иметь ни малейшего представления о том, что вот-вот должно было произойти? Ее жизнь будто переехали товарным поездом. Она даже не услышала гудка или стука паровозных колес. Когда Юдора вернулась домой после встречи с Сильвией, внутри было очень тихо. Она почувствовала радость. Столько лет, возвращаясь домой, она попадала прямо на поле битвы между матерью и сестрой, и вот, наконец-то, покой. «Дора, дорогая, это ты?» «Да, мама», — сказала она, вешая пальто и проходя на кухню, где Беатрис заваривала чай. «Выпьешь чаю, милая?» «Нет, спасибо. Я сегодня выпила уже почти целое море». Мать улыбнулась. «Хорошо провела время?» «Да, было чудесно. Стелла уже дома?» «Я не слышала, чтобы она возвращалась. Но я весь день была в саду. Сажала стручковую фасоль и салат латук», — сказала она. Мысли Беатрис явно занимали ее садоводческие успехи, а не младшая дочь. Это странно. Может, она в своей комнате? Пойду проверю». Юдора поднялась по лестнице и толкнула дверь в спальню сестры. Там царил непривычный порядок. Стеллы не было. У Юдоры пересохло во рту. Она огляделась и потянулась к шкафу. Пусто. Осмотрев комнату, она поняла, что все вещи Стеллы пропали, а вместе с ними пропал и обычно стоящий на шкафу чемодан. «Ее нет!» — воскликнула Юдора, выбегая на площадку. «Нет?» — спросила Беатрис, выглядывая в коридор. «В каком смысле нет?» Юдора поспешила вниз. «Она собрала все вещи и сбежала». «Господь всемогущий! Позвоним в полицию!» В тот момент Юдора поняла, что будет вечно нести ответственность за свою мать. Беатрис не имела ни малейшего понятия о том, что им делать. «Да, думаю, стоит». Юдора кинулась к телефону, но когда добежала до нижней ступеньки, он вдруг зазвонил. Она схватила трубку. «Стелла!» «Это Эдди», — услышала она. «Ох, Эдди, слава богу! Скорее приходи! Стелла пропала, мы очень беспокоимся!» Он немного замешкался, прежде чем ответить. «Она со мной!» «Ох», — выдохнула она. «Хорошо. Где ты нашел ее?» Эдди прочистил горло. «Понимаешь, Дора, мне нелегко об этом говорить, но за последний год мы со Стеллой очень сблизились, и, ну, прости, но свадьбы не будет». Юдора понимала, что должна продолжать говорить, но не могла найти слов. «Что? Что ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что мы полюбили друг друга и скоро поженимся». «Ты и Стелла?» Это напоминало розыгрыш, отвратительный, горький розыгрыш. Юдора уловила в голосе Эдди нетерпение. «Это я и пытаюсь тебе сказать. Извини, но ты ведь понимаешь, как это бывает». «Но она еще совсем ребенок». «Ну, вообще-то нет. Ей 18, так что она может решать за себя сама». «Извини, Дора, но у нас с тобой ничего бы не получилось. Ты слишком... слишком доверчивая, слишком глупая, слишком наивная». «Слишком?» — спросила Юдора, удивляясь своему рвению узнать эту ужасную правду. «Слишком правильная и слишком хорошая. Ты заслуживаешь лучшего мужчину, чем я. А я люблю пошутить. И Стелла тоже. Слушай, я понимаю, это все сложно принять, но оно и к лучшему. Вот увидишь, мы лишь хотим, чтобы ты была счастлива, Дора. Я думаю, так и будет, когда мы исчезнем из твоей жизни. Ты найдешь себе какого-нибудь отличного, надежного парня, вроде Кенни». «Я не знаю, что сказать». «Слушай, нам еще нужно успеть на поезд. Без обид, хорошо?» «О, и Стелла хочет что-то тебе сказать». Эдди передал трубку. На линии послышался треск. Юдора вдруг поняла, что забыла, как дышать. «Дора, прости меня, Дора. Я хотел сказать тебе это лично, но Эдди подумал, что так будет лучше. Когда мы говорили утром, я была искренна. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты была счастлива. А без нас ты будешь счастливее». Когда Юдора услышала голос сестры, ее сердце переполнило раскаленная ненависть. Эти слова были словно звонкая пощечина, сигнал к пробуждению, в котором она так отчаянно нуждалась. «Никогда больше не звони сюда. Для нас ты мертва», — сказала она, а потом положила трубку и рухнула на пол.